Глава 71. Теперь давай все сначала. Ты офигел? А что, похоже? Делай, что говорят, Каздан, и через пару часов будешь дома. Твою, кто бы спорил. Ну, выкладывай. И Каздан снова начал рассказывать о храме Иоанна Крестителя, о Вильгельме Гетце, о допросе мальчишек, о том, что узнал от Нассера, и о том, как нашел жучки. У него не было причин о чем-то умалчивать, лучше накормить их досыта и поскорее с этим покончить. «А что ты знаешь об убийстве Вильгельма Гетца?» «Бедняга умер от боли. Ему прокололи барабанные перепонки. Орудие преступления?» «С этим непонятно. Анализ слухового органа не выявил ни следа чужеродных частиц, да ты и сам все знаешь. К чему заставлять меня повторять?» Вместо ответа Маршелье продолжал стучать по клавиатуре. «Даже смешно, что приходится сидеть в своем прежнем кабинете на стуле, предназначенном для свидетелей или обвиняемого. Он так и не понял, какова его роль». «Так как же с первым убийством?» — продолжал Маршелье. «Ты что-нибудь слышал об уликах?» Каздан рассказал об отпечатках обуви, о частицах дерева, потом сам заговорил о втором убийстве, о Насаре и его тунисской улыбке. Увечья были нанесены не тем оружием, которым проткнули барабанные перепонки, а, скорее всего, ножом, изготовленным в XIX веке. Он упомянул о цитате из Мизерере, о глубинном смысле этой молитвы, о грехе и прощении. Эти комментарии исходили от Волокина, но об этом он промолчал, чтобы не подставлять парня. В конце концов, у Волов еще все впереди. «Как, по-твоему, почему убили Гетца и Нассера?» Сжавшись на стуле, Каздан сдержанно ответил, чтобы заставить их молчать. Гетц собирался дать показания против колонии. Наверняка он проговорился Нассеру, вам это прекрасно известно, их обоих прослушивали. «А что скажешь об убийстве отца Оливье?» Каздан объяснил логику, которой следовал убийца или убийце. «Молитва и увечья говорят о вине и отпущении грехов. Сказал он и о педофилии, в которой подозревали священника, о похищениях мальчиков из хора, которым, возможно, были причастны Гетц и Манури. А почему ты молчишь о своем напарнике, Седрике Волокине?» Каздан не удивился. Он сам познакомил русского с Верну и Пиефера. Вполне понятно, что Маршелье прознал его участие. «Он из отдела по защите прав несовершеннолетних», — сдержанно пояснил армянин. «Его тоже заинтересовало расследование из-за похищенных ребятишек. Какое-то время мы работали вместе, но потом он все бросил. У парня проблемы с наркотой». «Где он сейчас?» «Вернулся в реабилитационный центр в УАЗе». «Проверим. Что еще?» Каздан заговорил снова о священном дереве, о повороте в расследовании, когда он узнал, что Гетц сам был палачом, рассказал о показаниях Петера Хансена и от них прямо перешел к секте. Якобы от Хансена он и узнал о чилийской колонии и о том, что теперь она перебралась во Францию. О трех генералах он предпочел умолчать. Упомянув Кондо Мари, Лабрюера и Пи, он бы сам намекнул на возможную связь между собой и убийством Пи, Форжера. Маршелье продолжал стучать по клавишам, время от времени он останавливался и всматривался в клавиатуру, словно искал там несуществующую букву. Каздан посматривал на настенные часы. Уже три. Он подходил к концу, поведал о своих последних находках, о секте и ее правилах, о ее статусе, о детях и об убийстве бывшего колониста Режиса Музае. О стычке с мальчишками в масках он ничего не сказал, чтобы не впутывать русского. Он подытожил, обрисовав общий контекст преступлений. Религиозная секта, проводящая таинственные исследования человеческого голоса, особое значение придает детским хорам. Дети, воспитанные в боли и вере, превращены в убийц. Секта рискнула выйти из тени, зверски убивая людей, которые могли бы раскрыть цель ее изысканий. Маршелье оторвался от клавиатуры. «Тебе не кажется, что ты перегибаешь палку?» «Нет. Этими детьми командуют и руководят лидеры секты. Прежде всего ее гуру Бруно Хартман, сын Ханса Вернера Хартмана. На французской земле его никогда никто не видел. Однако он где-то здесь и сам дергает за веревочки». Бросив печатать, Маршелье скрестил руки. «Что, по-твоему, будет дальше?» «Возможно, они продолжат убирать свидетелей». «Я уверен только в одном». «В чем?» «Паника поднялась из-за какого-то события внутри секты. С этого все и началось». «Что ты имеешь в виду?» «Сам не знаю. Не исключено, что секта готовит теракт против нечистых, как японская секта Аум Синрикё в 95-м. Из-за этого Гетц решился заговорить. Бред какой-то. Каздан склонился над письменным столом. А у тебя другие сведения? Нет, но... Что но? Этому пора положить конец, черт побери. Так или иначе, но уродов надо остановить. Полицейский поднял глаза. Впервые за все это время он не выглядел ни насмешливым, ни враждебным. Ты хоть понимаешь, что все это ни на чем не основано? У тебя нет ни намека на прямые доказательства. Есть отпечатки обуви, ботинок времен Второй мировой войны и частицы дерева, особого вида акации со следами пыльцы из Чили. Ну, это и яйца выеденного не стоит, если не удастся установить прямую связь между сектой и жертвами. Не сомневаюсь, что в этом отношении они соблюдали особую осторожность. Поверь мне, ни Гетц, ни Манури не посылали Хартману мейлов. Каздан стукнул по столу. Эти гады похищают и пытают детей. Они серийные убийцы, их надо остановить. Нечего с такими миндальничать. Успокойся. Пусть даже нам многое удалось нарыть, сам знаешь, у нас связаны руки. На самом деле мы и приближаться к ним не имеем права. В Асунсьоне полно оружия. Если мы только попытаемся их атаковать, в лучшем случае добьемся коллективного самоубийства, как в секте Солнечного храма, а в худшем — настоящего сражения, как в Уэйку, с погибшими с обеих сторон. И что теперь? Маршелье нажал на кнопку «Печать». Подпиши протокол и спи спокойно, а мы продолжим расследование. У нас есть зацепка. Что за зацепка? Бабки. У них слишком много денег. Или они отмывают грязные деньги из Чили, или занимаются запрещенной торговлей. Финансовая инспекция напала на след их счетов в Швейцарии. Мы ждем разрешения от банков, чтобы их проверить. А также разрабатываем цепь их анонимных фирм, прикрывающих одна другую. На это уйдут месяцы, а может и годы, но тут ничего не поделаешь. Маршелье вытащил распечатки и протянул их Каздану. Подпиши свои показания. Мы пометим их грифом «Героическое фэнтези». Каздан расписался, радуясь, что может наконец уйти, и испытывая раздражение от неповоротливости полицейской машины. Он напрасно пытался сглотнуть. Вспомнились 80-е годы, когда его мучили обострение, и от нейролептиков пересыхало во рту. Он встал и кивком попрощался с Маршелье. Каздан уже взялся за дверную ручку, когда тот произнес: «Есть и другой выход». «Какой?» «Проникнуть в колонию, найти Хартмана. Мы уверены, что немец живет в Коссе. Его надо похитить, вернуть во Францию и, не поднимая шума, отдать под суд, как израильтяне нацистских преступников». «И кто за такое возьмется?» «Точно не мы. И ни одно из официальных полицейских подразделений, как, впрочем, и армия. Разве что какие-нибудь вольные стрелки из тех, кому нечего терять». Каздан понял, что Маршелье видит в этой роли его самого, 63-летнего старика с приметной внешностью. «Это благословение?» «Надо навести порядок. Неважно, кто этим займется». «Ты положился бы на старого армянина?» «Нет, но я не могу запретить тебе отправиться на горнолыжный курорт. В этом году в Космежане туго со снегом. Поищи хорошенько, на самой вершине что-нибудь да отыщется».